Глава третья. Будни пенсионера. Мазур вернулся в коридор, отошел подальше от двери, из которой все еще валил желтый дым, опустился на корточки, привалившись спиной к стене. «Больно бьешь», — пожаловался один из тех караульных, что давеча стерегли комнату с ящиками. «Так ведь и насмерть уже бить можно». «Хотел бы насмерть, было б насмерть. Да вообще работа твоя такая. Дать лучше сигарету, черти». Мазур хоть и был объявлен покойником, но отправляться на тот свет, не перекурив, не собирался. Тот, кого он лишил черного комбинезона, и кто громогласно объявил Мазура покойничком, протянул ему сигарету, потом выглянул в коридор и громко позвал: «Серега, оживай!» Внизу с кряхтением и матерком завозились. Это оживал часовой, у которого Мазур отобрал оружие. Резиномет. Какая-то Мазуру незнакомая модификация КС-23, плюющая с резиновыми пулями. Не смертельно, но крайне болезненно. «Фотоэлементы?» — спросил у него Мазур, жадно затягиваясь. «Они самые», — хмыкнул бывший смертельный враг. «Выходит, это заминированная ловушка для тех, кто вздумает покуситься на бандитское добро?» «Ага. А где у нас настоящий схрон с оружием?» «Еще выше, на чердаке», — собеседник Мазура ткнул пальцем в потолок. «Думаете, настоящие бандюки стали бы заниматься такой мурой, как заминированные ловушки?» «А кто их разберет, настоящих-то?» — философски пожал плечами смертельный враг. «Они, сдается мне, разные и с разными заскоками. В любом случае вы, Эмиль, пардон, не выполнили боевую задачу. А проще говоря, задание провалили, игру проиграли и отправились в страну вечной охоты. А мне говорили, будет ас, которому равных мало». «Что-то ты разболтался для жмурика-то», — Мазур затушил окурок о подошву. «Ты часом не забыл, Орелик, что тебя-то я давно уж отправил бродить по той же самой стране, причем успокоил тебя без каких-то барахтаний своей страны? И это охотничков ваших, которые по лесу за мной тащились, я ушел легко и просто, как два пальца об асфальт». «Вон и комендант идет», — в голосе собеседника Мазура чувствовалась обида. «Он все и объяснит, кто живой, а кто покойник, кто справился с заданием, а кто провалил его позорно». Мазур поник. «Комендант, вот позорище-то!» Комендант полигона... Подобные полигоны существуют в действительности. Со смешной фамилией Лихобаб свернул пробку с литровой бутыли и разлил водку по алюминиевым кружкам. «Или ты народные напитки уж не употребляешь?» — поинтересовался он у Мазура. «Небось, больше вискари да текилки хлебаешь, да всякие там кьянти с мартенями». Лихобаб завинтил пробку, поставил бутылку на стол. «Может, тебе еще фужеры сбегать поискать?» «Да не пошел б ты, а, и без твоих подколок тошно!» Расслабленно после парилочки произнес Мазур, поднимая кружку. «Давай лучше выпьем за Эль-Бахлак и прочие местечки, где одни нас уважали, имея к тому все основания, а другие боялись как чертей, а то и поболее, чем выходцев из преисподней». «Давай», — враз посерьезнел Лихобаб. «За империю, которой больше нет. Эх, а какая была империя! Как поется в какой-то песенке, и всякая вся крев дрожала, завидев наши эскадроны, а просрали всю до последней нитки». И он залпом жахнул содержимое кружки. Затем с грохотом брякнул опустевший алюминиевый посудиной о стол и шумно втянул воздух ноздрями. И лишь после того без спешки приступил к закусыванию. «Ностальгическая вещь!» — Мазур постучал ложкой по жестянке с надписью «Гороховая каша с мясом». «Я думал, уж не снабжают вооруженные силы. Кормят личный состав исключительно китайской тушенкой, несъедобной, но зато дешевой». «А хрен его знает, чем там сейчас кормят вооруженные силы!» Лихобаб зарихватский наворачивал разогретую на плитке прямо в банке кашу с мясом. «Тут прикрыли очередной гарнизонный склад, это который на случай ядерной войны был. Помнишь, раньше такие повсеместно строили? Теперь наоборот, повсеместно ликвидируется, войны ж не будет. Словом, выпил я с кем надо и по-хозяйски прибрал, перевез на полигон списанное добро. Чай, сухари, консервы всякие. Срок годности, правда, год как вышел, но ничего, мы ж не померли, и ты, бог даст, не помрешь. Мазур отогнул крышку и поглядел на цифры. Действительно, кажется, просроченное. Вот сволочь Лихобаб, ну не имется им, никак не может успокоиться. Ничего, сказал Лихобаб. Тебя в буржуйском госпитале, в случае чего, в два счета вылечат за хрустящие доллары. Это нам поможет только Бог и народные средства. Доллар уж не в моде, сказал Мазур и пригладил влажные после парилочки волосы. В моде рубли. Ну, тебе виднее. По мне и то бумага резаная. Мазур и Хабаб изредка встречались, но исключительно здесь, на полигоне. Примерно раз в три месяца, когда на Мазура накатывало, и он, плюнув на все, мчался сюда. Да и Юры, чтобы пройти маршрут и не потерять форму, а де-факто, чтобы вернуться хоть надолго к своей прежней, настоящей жизни. Так что встречались, здоровкались, обнимались, но вот так задушевно не сидели ни разу. Черт тебя знает почему. То у Лихобаба находились какие-то срочные дела, то Мазур торопился домой после двухсуточного отсутствия. А вот теперь, что называется, отчет зацепились языками. С момента их последней встречи прошло больше 20 лет. Судьба свела их в Эль-Бахлаке, в крохотной стране, обладавшей единственным, но огромным для понимающего человека достоинством. Она запирала Красное море в самом узком его месте, на юге. За такой лакомый кусочек схлестнулись не на жизнь, а на смерть, в тайной, невидимой миру войне две сверхдержавы, стремясь установить свой контроль над выходящим к морю клочком пустынь. В те годы это удалось Советскому Союзу. Увы, как позже выяснилось, ненадолго. Вместе им довелось поработать всего раз в соседствующем с Эль-Бахлаком Могадишо. Не забыть Мазуру той высадки. Внушительно, блин, выглядело, вызывая законную гордость, какой теперешнему уж не придется испытать. Покачиваются на легкой волне эсминцы, тральщики, атомный крейсер «Аметист». В небе кружат разведывательные самолеты. Над самой водой зависли вертолеты, и к берегу идут десантные корабли. А когда они достигают мелководья, их аппарели, съездные, то бишь платформы, опускаются, и на берег по наклонной плоскости медленно выползают бронетранспортеры с морской пехотой. Кто не видел, не поймет, а кто видел, не забудет. Морпехами, с которыми тогда бок о бок трудились Мазуры и его орлы, командовал капитан, жилистый, чернявый, то ли казацкого, то ли цыганского вида. За стремительно пролетевшие 20 лет Лихобаб чернявость частично утратил, сменив ее на седины. Тут-ка мы и не помолодели. Лихобаб, цыган, чертов, похоже, угадал направление мысли Мазура. «Распущены когорты Древнего Рима», — произнес он с непонятной интонацией. «Раскидало легионеров кого куда?» «Раскидало», — согласился Мазур, отставляя в сторону все-таки доеденную, несмотря на истекшие сроки годности, консерву. «Встречаешь в самых неожиданных местах». «Вот я иногда и думаю», — Лихобаб закурил. «А не лучше бы, если меня грохнули где-нибудь в африканской или какой-нибудь иной экзотической заварушке? Сложить удалую головушку в отчаянном рукопашном месиве с национальными гвардейцами какой-нибудь обезьяньей республики или с наемным сбродом иностранного легиона, прихватив с собою Вальгаллу с дюжину врагов». «Вальгалла — царство мертвых у германцев». «А? Как думаешь?» «Отличная смерть, мечта викинга, зато не увидел его, что превратились скоты в великую державу». «Давай-ка еще по одной», — нейтральным голосом сказал Мазур. Все эти пустые разговоры про рухнувшую империю и покалеченную судьбу ему порядком надоели. Что толку стрясать воздух? Раньше надо было кулаками махать. «Давай», — С готовностью отозвался Лихобаб и потянулся к бутылке. Выпили, закусывать не стали, заменили закусь табачным дымом. — Скажи, вот разве об этом мы мечтали? — Лихобаб писал рукой в воздухе некий полный неопределенности полукруг. Но Мазур понял, о чем он. — Такой поворот и в дурных кошмарах не мог привидеться. А ведь ничего, мать вашу, как-то приобвыкли, прижились. Ты где пропадал эти годы? Не сразу ведь после демократизации сюда определился? Вдруг спросил Мазур. Да и полигон этот, поди, не так давно тут обустроили. Точно, кивнул Лихобаб, недавно. Когда главным злом объявили терроризм и обязали всех и каждого с ним бороться. А где пропадал-то, говоришь? Бывший морпех налил в кружки на сей раз по чуть-чуть. 91-й, не к столу быть помянут, застал в Монголии. Да ты не лыбся. Еще просвети меня, что там моря нету. Давай, давай. Я тебе отвечу на это, истинный, более глубокий и правдивый. Начальству виднее, где что есть, где надлежит находиться советским морпехом. Начальство постановило, что Китай, вот, сволочь, имеет выход к морю-океану и на всякий случай морской пехоте не помешает находиться в непосредственной близости. Вот, кстати, давай-ка за спецназ надводный и подводный. Чокнулись, сдвинув алюминиевые бока кружек. «Однако вскоре нас вернули на родину», — продолжал разошедшийся Лихобаб. «И вот тут я малость прихренел». В Монголию только отголоски долетали, а тут пришлось погрузиться по самую макушку в бурлящее дерьмо. Короче, поглядел я, поглядел на творившееся ядство, да и подал в отставку. Ушел в свободное плавание. Покидало, конечно. Карабах, Приднестровье, Сербия, Абхазия. В Абхазии предлагали остаться, строить вооруженные силы неприсоединившейся республики, сулили генеральское звание. Оно, конечно, некоторым образом сомнительное вышло бы генеральство, но все же так и вовсе никакого не перепало и уж не упадет. Жалею, короче, что не остался. Жил бы у моря, как тот рыбак, рыбку бы рыбачил. На, главное, настоящим делом занимался бы, а не валял дурака. Ну, я именно как дурак вернулся домой и тут несколько лет перебивался, вовсе не пойми чем. В откровенный криминал, правда, не лез. Не сроков боялся, а противно было. Однако все равно ходил по краешку. Один неверный шажок, и можно сверзиться, ломая шею. Потом, когда про армию с флотом вдруг снова вспомнили, начал что-то делать, в том числе этот полигон замыслили. Разыскал меня сослуживец, ну и предложил. И вот я здесь, словом и короче, вполне обычная биография для бывшего легионера Советского Рима. Лихобаб запустил руку в бумажный большой мешок, тоже притаранный со склада ядерной войны, выудил из него большой ржаной сухарь. — Вот я все думаю, Кирилл. — А для чего мы резались столько лет подряд? Для чего погибали твои и мои парни? Многим эти могил нормальных не досталось. Остались лежать в пустынях и лесах на прожор зверью. Выходит, все это было для того, чтобы теперь жрали и пили от пуза совсем другие. Не партийные, а демократичные, которые от первых отличаются только новыми фамилиями и еще большим уж вовсе ненасытным аппетитом. — А? — Лихобаб вдруг замолчал. — Ну, чего споткнулся? — Мазур усмехнулся уголком рта. — Вдруг вспомнил, что и я теперь из тех, кто, по твоим словам, жрет и пьет от пуза. — И ты... Лихобаб сжал ладонь, в которой хрустнул, разламываясь ржаной сухарь. — Это ты только сегодня про меня узнал. — Я-то про тебя наслышан. Живешь в домишке собственном, в серебряном бару, блин. Мазур открыто расхохотался. — Ох-хо-хо! Хреновые у тебя осведомители! — сказал Мазур. — От серебряного бора наша деревенька далековато. Понятно, что молва любой коттеджный поселок автоматом приписывает к Рублевке. Раз свой загородный дом, да еще со встроенным гаражом, значит, буржуи. Раз буржуи, значит, проживают на Рублевке. Уж поверь, что особняком мой дом может считаться разве где-нибудь в Псковской или Тульской губерниях, но уж никак не видавший виды Москве. Просто добротный домик в 3 этажа на участке всего в 20 соток. Во как! Для тебя уж просто. А для большинства людей, хочу тебе сказать, в той же Москве недостижимая мечта. Ты не поверишь, но я никогда не мечтал ни о чем подобном. — жестко сказал Мазур. — На привалах, валясь на траву, никогда не чертил в башке пейзажи будущего отставного счастья. Дома, машины, 3 сортиры и 2 ванные комнаты. — А ванных и вправду 2? — спросил лихобаб, грызя ржаной сухарь. — 2. — не стал отпираться Мазур. — На первом этаже с джакузи, на втором с душевой кабиной. Еще имеется сауна и при ней купальня. А также 2 спальни, наша супружница и гостевая, и 3 машины, из которых 2 женины. Ну что, в тебе уж вскипела классовая ненависть, или еще что-нибудь припомнить, из затянувшей меня трясины буржуазного быта? Может быть, перечислю тебе поименно всю бытовую технику? Ее, как сам понимаешь, немало, 1 телевизор в стену длиной чего стоит. Все хотел спросить. Лихобаб хитро прищурился. Отчего его сходство с цыганом только усилилось. — А из джакузи ты урезаешь довольным жизнью или как? — Жена до последнего времени вырезала довольная. Теперь она недовольна. — Бассейн, видишь, ты хочет пристроить к дому. — Вон, — говорит, — погляди, у всех соседей уж есть, одни мы как нищеброды. — Посочувствовать тебе, что ли? Лихобаб снова запустил руку в мешок, нащупывая новый сухарь. — Можешь и посочувствовать? — вполне серьезно сказал Мазур. — Думаешь, отчего меня вдруг на старости лет понесло на полигон? Причем, заметь, по собственной воле никто не принуждал, никто не гнал палкой. Сам к тебе пришел, сам заплатил за маршрут. — О, гляди! Откинувшись на стуле, Мазур похлопал себя по животу. — Жирок! Впервые в жизни отрастил пузо, узнал, что это такое. Это заметь при том, что каждый день на штатовский манер бегаю по утрам, и целая комната в доме заставлена тренажерами. Просто организм привык к пределу, фальшивыми нагрузочками его не обманешь. К адреналину привык, сволочь такая. Но даже это, в принципе, терпимо и решаемо. Другое хуже. Пропал, высокопарно говоря, вкус к жизни. «Я плачу!» — лихобаб разломил очередной сухарь. «Да иди ты!» — махнул на него Мазур. «Ему, понимаешь, душу изливаешь. Давай лучше выпьем». «У тебя жена миллионер?» — вдруг спросил лихобаб. «Почему миллионер?» — удивился Мазур. «Ну, обычно, как бывает. Живет какой-нибудь чиновник или, допустим, генерал. Зарплатишь что того, что другого, между нами говоря, дрянь, но живут красиво. Дома возводят, машины меняют, их, наверное, спрашивают. А денежки откуда у вас, уважаемый? От жен они отвечают. Они у нас бизнесменши. Люди глядят, и вправду, жены у них бизнесменши, чем там владеют. Правда, откуда к женам денежки пришли, никому не ясно. Но тут легко отбрехаться. Мол, копила с детского сада и накопила. Ну, вот и я хочу спросить на правах старого знакомца. И к тебе тоже денежки от жены пришли? Или появилась возможность хапнуть, и ты случай не упустил? Сказано было зло. А Мазур отчет считал, что лихобаб подкалывает его в шутку. Оказывается, шутка это была лишь на первый взгляд. «Дать бы тебе в морду, старый знакомец», — раздумчиво проговорил Мазур. «Ну, попробуй», — с показной вялостью ответил лихобаб. Мы же еще на полигоне. Считай, что это у тебя будет испытание бойцовских качеств. Правда, мне отчет кажется, что ты и этот тест провалишь, как провалил маршрут. Еще успеем и по мордам постучать, еще не вечер. Мазур разлил по кружкам остатки водки, поставил пустую бутылку на пол и вытащил из сумки новую, как чувствовал, что понадобится. А пока я тебе все же отвечу. Пожалуй, ты имеешь право знать. Ты говоришь, появилась возможность хапнуть. А ты думаешь, раньше у меня ни разу не было возможности хапнуть? Так что хочу тебя огорчить. Возможностей этих было превеликое множество. Еще в те годы, когда нас с тобой посылала и направляла партия, еще тогда через эти вот руки прошло злато и серебро на 3 человеческие жизни, прожитые с размахом. Это ж не говоря про возможность предать всех и вся, за что получить пожизненное содержание в 30 сребреников в день и коттеджи где-нибудь на Калифорнийском побережье в придачу. И позже, уже в эпоху новых ценностей, тоже, знаешь ли, не единожды случались возможности обогатиться разом. Но мне, хочешь верь, хочешь нет, даже не приходилось перебарывать в себе соблазн. А то, что не надо. Как зверю не нужна кожаная куртка от какой-нибудь там Гуччи, или кто там у них куртками заведует, и последняя модель Бентли. Так вот я, считай, тот же зверь, которому всегда хватало собственной шкуры, а нужна была лишь охота, дичь и погоня за спиной. Так тогда жизнь казалась полной. Кстати, этого-то сейчас и не хватает. Как того же зверя посади и в клетку, пусть и в золотую, все равно начнет медленно подыхать с тоски. «Красиво излагаешь», — помолчав, сказал Лихобаб, — «проникновенно, образно. А как же вдруг так случилось-то?» «Казино-банк я не срывал», — перебил Мазур. «Такие залипухи я приберегу для участкового». «Ага. А для меня ты не иначе приготовил историю про наследство. Какой-нибудь африканский царек, которому ты спас жизнь. Разве нету таких?» «Найдутся и такие», — легко согласился Мазур. «Который, помирая, оставил тебе наследство. Старшему сыну неулаженный конфликт на юге, среднему — на севере, а спасителю моему, другу сердечному, Мазуру, сундук с алмазами». «А ведь тепло, как говорят в детских играх», — невесело усмехнулся Мазур. «В корень зришь, чертяка. Можешь верить, можешь нет, но я обогатился с одного лишь гонорара за разовую работу по профилю. Ну, почти по профилю. С учетом того, что работать приходилось на суше, а не в родимом подводном царстве. Помнишь, как у классиков, это смотря какой отец. Так и я могу сказать, смотря на кого работаешь. И на кого же, или это великий секрет? Ежели имен не называть, а я называть уж прости не стану, то секрет это невеликий. Есть такое слово «олигархи», слыхал, поди? «Да откуда ж нам? Мы ж с подвалов не вылазим!» Лихобаб потянулся к бутылке. «А вот раньше у тебя были другие наниматели. Вернее, один единственный лица не имеющий, которому ты присягу, между прочим, давал». «Это ты не трожь. Присягу не нарушал. Больше четверти века исполнял государеву службу. Отправлялся, куда пошлют, блюдя верность присяге. И заслужил, понимаешь, заслужил. Уж одну работу исключительно на себя и для себя я заслужил». Мазур взял кружку, которую подвинул к нему Лихобаб, выпил, не дожидаясь тостов и чоканья. «Когда узнал, что мне будет ребенок, в башке что-то щелкнуло, вот кто-то хлопнул по выключателю. Что, подумала, составлю ему? Блестящую груду орденов да медали? Так ведь это только для меня не ценность, потому как за ним моя жизнь. Люди, многих из которых уж нет, кровь своя и чужая. Для посторонних же это всего лишь железки с ленточками. А ведь я, блин, уж не мальчик. И шансов что-то взять от этой гребаной жизни мне осталось мало. А я хочу быть уверен, случись что со мной, дитё не будет ни в чем нуждаться и станет поминать отца лишь добром». «Ну, хорошо», — махнул рукой Лихобаб. «А что, работа на олигарха так хорошо оплачивается? Почем 20 соток в Подмосковье стоит?» «Не трудись, в нулях запутаешься. И этот олигарх нанял тебя грохнуть кого-нибудь? Знаешь, я все-таки обидеться могу, несмотря на общее героическое прошлое», — очень серьезно произнес Мазур. «Я же сказал, что работа была по профилю. Собственно, заниматься пришлось почти тем же, чем мы с тобой занимались в Эль-Бахлаке, и не только в нем одном. То есть помогать удержаться у власти правящему режиму, потому как в сохранении режима кровно был заинтересован мой наниматель. У олигарха в том царстве и государстве не начимились свои собственные коммерческие интересы, которым много бы угрожало, случись там переворот или тем паче революция. — Совершенно в точку, — сказал Мазур. — И кроме того, у него еще нашлись там интересы. Но я узнал об этом уж, находясь в задании. Видишь ли, страна-то была африканская, более того, одна из тех, что славна алмазными месторождениями. Ах, вот оно что! Именно так, и никак иначе. И кроме всего прочего, в тех краях образовались бесхозные алмазы. Уж так уж получилось. Ага. Известно, насколько бесхозным бывает такое добро. Понимающе хмыкнул Лихобаб. Ну-ну, значит, тебе поступило вводное на завладение бесхозным добром. Можно и так выразиться. И много было добра. Вполне. Какой-нибудь Белоруссии хватило бы на несколько госбюджетов. Лихобаб присвистнул. — И ты, выходит, справился с заданием? — Справился, — сказал Мазур. — Отсюда и дом, и машины, и все остальное. Скромный процент от того добра, которое, наконец, нашло своего хозяина. — Почему ж тебя не убрали? — понятливо подхватил Мазур. — Потому что сейчас все-таки не безумные 90-е, а прагматические нулевые. В 07-м году уж не разбрасывают с профессионалами налево и направо. Дескать, свистни, и к нам новые набегут, не хуже прежних. Нет, теперь профессионалов принято беречь и избавляться от них только в самых крайних случаях. Таковым алмазную историю не посчитали. А чем могу навредить? Только тем, что проболтаюсь об алмазах. И кто мне поверит? Судя по тому, что с меня не брали подписка о неразглашении, даже честного слова не брали, никто в моем лице угрозу не усматривает. — Хочешь сказать, что олигарх твой по-своему приличный мужик, с которым приятно иметь дело? — А я и не имел с ним дела. В глаза его не видел. Общался с ним исключительно через посредника, через его доверенное лицо. В основном одно лицо. Особой женского пола по имени Олеся. Мазур замолчал, вспоминая. Те, кому по должности положено все знать, уже, оказывается, все знали про эту лирику-романтику. Откуда, Мазур, как-то не интересовался? И по адмиралтейству покатилась такая мутная волна, поднялся такой шторм, что у многих, а кое у кого даже в Кремле, началась форменная морская болезнь. Завистники радовались. В коридорах Мазур ловил на себе злорадные и довольные взгляды некоторых сослуживцев по штабу ВМС. Мазуру таскали по кабинетам отдела, допрашивали, беседовали, интересовались деталями и подробностями предательства. Именно так, предательство. Как вы могли, товарищ Мазур, пока еще товарищ, вы, адмирал российского флота, боевой офицер, более 30 лет беспорочной службы, и докатились до чего? Стать наймитом кучи каких-то новоришей. Ты эти алмазы не африканской обезьяны упер, ты их у государства упер, своего государства, которое тебя, сука, кормило и одевало, которому ты присягу, между прочим, давал, офицер твою маму. Примерно так изволил изъясняться, брызжа слюной, некий чиновничек в форме кап раза во время очередной беседы. И Мазур к стыду своему не выдержал. Сорвался, дал волю эмоциям. — Да, блин, я офицер! — в ответ повысил голос Мазур. — И всегда оставался офицером. Потомственным офицером, морским офицером, воспитанным и выпестренным державой. Я адмирал имперского флота, и не сметь повышать голос на пока еще старшего по званию. Имперского? Какого еще имперского? А почему это вас так удивляет? До недавнего времени у нас была держава, забыли уже, которой вы тоже давали присягу. Клялись защищать до последней капли крови. И как, защитили? Хоть капельку пролили в этом кабинетике. А я защищал... И проливал, и все Мазуры защищали, поддерживая честь флага, сначала Андреевского, потом Советского и снова Андреевского. И уж если о том зашел разговор, то предки и мои покойные супруги, по фамилии, между прочим, Вяземские, тоже отличились, в том числе и при Гранд-Чако, если вам известно, что это такое. Тенденции, знаете. Так что присягу я не нарушал. Этими долбанными алмазами, государству не принадлежащими, занимался исключительно во внеслужебное время. И подчиненных к этому делу не привлекал, поверите ли, все сам. И миллионов с этого дела не получил. И свою дачу за этот самый миллион руками матросиков не строил. При этих словах Кап раз малость сник, и все равно сцена получилась некрасивой. Но как бы там ни было, дело замяли. Мазур подозревал, что не без помощи Лаврика Самарина. И товарища адмирала приказом по флоту тихонько спровадили в отставку по выслуге лет. Хотя, если честно, могло все закончиться значительно хуже, ежели положить руку на сердце. Существовала определенная возможность, как намекнул шапочный знакомец из пресс-службы, что товарищ адмирал может запросто пойти по статье «Измена Родине». Шутка ли? Поддержка антипрезидентской кампании, чуть не финансирование террористических организаций, но не пошел. Где-то там наверху кто-то замолвил за него словечко, кто-то указал на былые заслуги и подвиги, и Мазура тихо, мирно выперли на пенсию. Да еще и пенсион неплохой положили, опять же, учитывая и принимая во внимание. Так что охранять стоянку Мазуру, слава богу, не грозило. Тем более, что нежданно-негаданно нарисовался еще один пенсион, по размерам превышающий военно-морской в разы. Господа олигархи, вопреки всему, что пишут они в газетках, оказались людьми слова и людьми благодарными. И Мазур в одно прекрасное утро, ну, не утро, это так, к слову, стал обладателем нехилого счета в нехилом банке. Причем счет был, ну, челс, конечно, не купить, однако по Мазуровым меркам совсем не маленький. Первой его реакцией, когда он узнал о существовании сего счета, было даже не возмущение, а, как это правильно выразить, недоумение, что ли. Ну, не бывает так. По всем канонам он ж должен был лежать хладным трупом, либо погибнуть в случайной автокатастрофе, либо, что более соответствовало профессии, кормить рыбок с тазиком цемента на ногах. Когда на кону такие деньги и такие цели, исполнители обычно защищают пачками. В общем, Мазур пожал плечами, но от нежданного вспомоществования страны олигархов отказываться не стал. А что тут такого, скажите на милость? Во-первых, свою работу он выполнил? Выполнил. Так что вправе требовать обещанную награду. А во-вторых... Счет в банке появился, когда муж стал пенсионером, следовательно, никакими правилами, приказами и подписками, кроме как о неразглашении некоторых подробностей службы, Мазур не отягощен. Поэтому, господа бывшие командиры, отдыхайте и завидуйте. Вон, американские копы, уходя в отставку, получают золотые часы. А русские адмиралы, даже пинком под зад отправленные на пенсию, получают малость больше. Нет, на родную контору он обижен не был. Вот на касту, которая его выперла. Ладно, проехали.